Бюсси взял записку дрожащей рукой, развернул ее и с волнением прочел: «Ваше высочество, прошу вас не беспокоиться, похищение удастся нам прекрасно, потому что молодая девушка отправляется сегодня на неделю к тетке, живущей в Людском замке. Я беру все на себя, а потому вам не о чем беспокоиться. Что же касается до отчаяния девушки, то оно скоро исчезнет, когда вы предстанете перед ней. И так я буду действовать, и сегодня вечером она будет в замке Боже. Вашего высочества всепокорнейший слуга Бриан де Монсоро». «Что ты теперь скажешь, милый Бюсси?» — спросил принц, когда молодой дворянин во второй раз пробежал переданное ему письмо. «Я скажу, что граф де Монсоро вам душевно предан». «То есть, что он изменил мне?» «Ах да, я и забыл про последствия». «Он обманул меня, изменник. Он уверил меня в смерти девушки, которую сам украл у вас. Правда, это злая шутка». «Но», — продолжал Бюсси с едкой иронией, — «надо простить любви господина де Монсоро». «О, ты думаешь, — протяжно произнес герцог со злобной улыбкой, — я ничего не думаю. Это ваше дело». «А что бы ты сделал на моем месте? Но постой. Расскажи мне сперва, что он сделал». «Он уверил отца молодой девушки, что вы ее похитили. Он вызвался быть ее защитником и приехал в замок Боже с письмом от барона де Меридора, подплыл в лодке к окну той комнаты, в которой находилась пленница, и увез ее. Потом, заключив ее в известный вам дом, он до того стращал ее, что она решилась отдать ему свою руку». «Мерзавец! Какая гнусная низость!» — вскричал возмущенный герцог. «Он надеялся на покровительство вашего высочества», — сказал Бюсси с обыкновенной своей смелостью. «О, Бюсси, ты увидишь, умею ли я мстить?» «Мстить? Полноте. Вы этого не сделаете». «Отчего?» «Принцы не мстят, ваше высочество. Они наказывают. Вы объявите этому Монсоро, что он подлый изменник, и накажете его». «Но каким образом?» «Возвратив счастье Диане де Меридор». «Могу ли я это сделать?» «Можете, ваше высочество». «Но как? Говори же». «Возвратив ей свободу». «Объяснись». «Брак, в который она вступила, был вынужденным. Следовательно, он недействителен. Ты прав. Прикажите расторгнуть этот брак, и вы поступите как благородный принц и достойный дворянин». «Хм!» — с сомнением произнес принц. «Ты, Бюсси, что-то очень горячо вступаешься за это дело». «Я? Немало. Я забочусь только об одном, чтобы не сказали, что Луи де Клермон, граф де Бюсси, служит коварному принцу и бесчестному человеку». «Так ты увидишь. Но как расторгнуть брак?» «Очень просто. Пускай действует отец ее». «Барон де Меридор?» «Да». «Но ведь он далеко в своем имении. Он здесь, ваше высочество, то есть в Париже. У тебя? Нет, у своей дочери. Поговорите с ним, ваше высочество. Обещайте ему свое покровительство. Пусть он увидит в вашем высочестве не врага, а защитника. Пусть тот, кто за несколько дней до того проклинал ваше имя, теперь благословит его. «Он человек весьма сильный в своем краю», — сказал герцог. «Говорят, он имеет влияние на всю провинцию». «Точно так. Но вы должны думать не об этом, а о том, что он отец, что дочь его несчастна». «Как же я могу увидеться с ним?» «Как только возвратитесь в Париж». «Хорошо. Итак, я могу положиться на вас?» «Можешь». «Честное слово дворянина?» «Честное слово принца». «Когда вы уедете отсюда?» «Сегодня вечером. Ты подождешь меня?» «Нет, я поскочу вперед». «Ступай и будь готов». «Я всегда готов к услугам вашего высочества. Где я увижусь с вами?» «На выходе у короля. Завтра в полдень». «Я буду там. Прощайте». Не теряя ни минуты, Бюсси ускакал в Париж, чтобы поскорее утешить барона, которому обещал помочь, и Диану, который возвращал жизнь.